Глава 4. Физрук выглядит очень колоритно. Он огромный, лысый и бородатый. Одного взгляда достаточно, чтобы стало ясно. Все парни этой школы его обожают. Константин Антонович. Но, конечно, все зовут его Касатон. Причем не за глаза, а прямо в лицо. Но он не против. Я притихаю и сажусь на скамейку. Держусь независимым видом, но на самом деле наблюдаю. Когда начинается урок, Касатон нас строит, проводит разминку и разбивает на команды для игры в баскетбол. Выдыхаю облегченно. Я играю нормально. Ни хорошо, ни плохо. Просто сносно. Может быть, потому что не боюсь мяча. Я срезаю ногти под самый ноль, так что не переживаю за маникюр, как остальные девчонки. Плюс не боюсь боли. Вот и весь секрет. Может быть, это судьба. Может, просто удачное совпадение. Но мы с Кристиной оказываемся в разных командах и выходим на поле друг против друга. И я уже знаю, что надо делать. План не идеален, но другого у меня нет. Какое-то время пасуемся, бегаем по полю, все выглядит безобидно. Но я напряжена до предела. Выжидаю нужного момента, как будто подстерегаю добычу. Наконец Дунаева бежит к нашему кольцу. Как девчонка, медленно и жеманно. Мелькают ее ноги в розовых леггинсах. Я ее сопровождаю, блокирую своих же, закрываю спиной. И в момент, когда она готовится к броску, резко выставляю руку, но не сбрасываю мяч вниз, а отправляю обратно, прямо ей в лицо. Со всей силой, на которую сейчас способна. Дунаева визжит, закрываясь руками. Касатон оглушительно свистит. Я же пользуюсь паузой, чтобы выровнять дыхание. Она мне нос сломала. «Ты, как там тебе, новенькая? Ты что творишь?» «Ставлю блок», — отвечаю невозмутимо и поворачиваюсь к физруку. «Я играла в мяч. Что не так?» «У меня кровь!» — голосит Кристина, убирая ладони от лица. «Скажите, у меня кровь?» Никакой крови нет. Ее прекрасный королевский носик в порядке. Но Дунаева в ужасе, а это очень хорошо. Давлю в себе угрызение совести. Так нужно. Смотрю, как Касатон ощупывает ее личико, как бубнит что-то успокаивающее. Как она заливается слезами, и заставляю себя улыбнуться. В конце концов он уводит ее к медсестре, потому что Кристина в истерике, орёт, что за пластического хирурга буду платить я напополам со школой. «Девочка, ты не в том заведении, чтобы говорить про деньги. Здесь все с голой жопой, включая директрису и саму Дунаеву. Урок сорван. Мне плевать, я никогда не шла на прямой конфликт, это чревато. Докажите, что я не играла в мяч». Просто не сладила с траекторией. Меня никак не наказать. «Кажется, я вырастил чудовище», — тянет низкий голос той самой характерной ленью. Оборачиваюсь как раз вовремя, чтобы у груди поймать баскетбольный мяч. «Не понимаю, о чем ты?» Кир улыбается. «Не строй дурочку, киса». «Думаешь, никто до этого не сокращал так мою фамилию? Очень посредственно». Стучу мячом о резиновое покрытие зала, прицеливаюсь, отправляю его в кольцо. Бинго. 2 очка за меткость, 10 за смелость. Кирилл ловит мяч, ведет его вокруг меня. Не пытаюсь отнять, просто наблюдая. Тогда он поворачивается ко мне лицом и кидает в кольцо через голову. Черт бы его побрал, но он попадает. Одноклассники, которые тихо перешептывались на скамейках, теперь орут в полном восторге. Чувствуют короля. Обезьянье племя. «Метка. Красиво, гильдия». «Гильдия? Интересно». Отмечая прозвище краем сознания. «Я знаю, что ты делаешь». Кир подходит совсем близко, его дыхание где-то у меня на лбу, но я не поднимаю голову, пялюсь на его грудь в черной баскетбольной майке. «Это я тебя научил, разногласка». Тело замирает, как будто в меня попали дротиком с транквилизатором. Разум же в истерике мечется по всем закоулкам моей головы. Узнал, вспомнил, как 5 лет назад спас детдомовскую девчонку. Несуразную, униженную и дрожащую. Конечно, меня бы там не убили и даже толком не избили бы, но этот парень меня спас. Я всегда применяла только это слово. Он ведь не знает, как много для меня тогда сделал. Боюсь поднять на него взгляд, потому что там больше, чем я хотела бы ему сказать. Тогда Кир касается моего подбородка указательным пальцем и надавливает снизу. Увести сейчас взгляд в сторону — значит проиграть, расписаться в своей беспомощности. И я смотрю. Зеленые глаза изучают меня сурово и требовательно, как будто я в чем-то виновата, как будто он хочет, чтобы я в чем-то призналась. Сердце заходится нервным трепетом и разгоняет дрожь по всему телу. Еще немного, и начнет трястись голова. Я себя знаю. Рассеянно отмечаю, что кто-то присвистывает. Третий раз за день. Не многовато ли? Наверняка все на нас смотрят, но мне сейчас это не важно. Даже не потому, что я судорожно стараюсь утвердить свое место в этой стае. Просто со мной творится что-то неладное. Дышу часто и тяжело. Вся трясусь, как под током. И против воли жадно впитываю ощущения от нашей близости. Дверь зала хлопает, и я рассыпаюсь. Кира отпускает мой подбородок, отступает на шаг назад. Возвращаются Касатон и Кристина. Он зол, она держит у лица пакет со льдом. Сдвигает его в сторону и впивается в меня таким взглядом, от которого хочется намочить штаны и позорно сбежать. Но я приподнимаю один уголок губ и заставляю себя ей подмигнуть. Девчонка издает какое-то сдавленное шипение, будто змея, пойманная врасплох, и бежит к раздевалке. «Кицаева!» — бросает физрук на ходу. «В тренерскую!» Послушно иду следом. Я просто ставила блок. Меня не за что наказывать. Это физкультура. Травмы неизбежны, как и в спорте. Когда дверь за мной захлопывается, я готовлюсь проговорить это все вслух. Но учитель указывает на ободранный диванчик и говорит: «Сядь». Сажусь на краешек и почему-то молчу. Он же скрещивает руки на груди и делает пару нервных шагов. Наконец произносит: «С носом у Дунаевой все в порядке. Ваша классная в курсе инцидента. И я сказал, что это рядовое столкновение в ходе игры». Я открываю рот, но физрук показывает мне раскрытую ладонь и продолжает: «Ситуация закрыта. Никаких проблем нет. Пока. Но я знаю, что ты сделала это специально. Ты это знаешь. И все твои одноклассники тоже». Он делает паузу, и я поднимаюсь с диванчика. Касатон снова жестом велит мне вернуться обратно и говорит: «Слушай, я понимаю, что тебе сложно, но это тебя не оправдывает. У меня есть пара условий. Первое. На моих уроках подобного с твоей стороны больше не будет». Он замолкает, и я понимаю, что нужен мой ответ. Киваю. «Хорошо. А второе?» «Второе. Ты придешь ко мне, если кто-то тебя обидит. Не полезешь в драку, не придумаешь план мести». Физрук загибает пальцы. «Не будешь унижать. Насилие порождает насилие. Я хочу, чтобы ты понимала, что в этом зале и в этой комнате территория безопасности. Если будут сложности, приходи, и мы со всем разберемся». Сначала из меня снова вышибает весь воздух. Чувствую, как предательски начинает щипать в носу. Но тут же торможу себя. Никакой дружбы с учителями. Никакого доверия. Никакой откровенности. Нужно продержаться дома хотя бы до 18 лет. А значит, ни с кем не позволено делиться. Расскажешь раз, не заметишь, как выдашь и все остальное. Лана, ты все это знаешь. Ну же! Я сжимаю зубы и торможу все эмоциональные реакции, киваю, сглатываю, подключая все резервы. «Вы что, психолог?» Выдавливаю наконец. «Нет, я физрук». «Хорошо, я вас поняла». «Свободно».